Братья, мы к следующему вопросу переходим. Это что эти пастыри будут делать? Или что они должны делать? Ну, оно в будущем так выражено, что «дам вам пастырей по сердцу моему, которые будут пасти вас сознанием и благоразумием». Но в целом и в настоящее время можно это говорить. Поэтому тоже очень важный вопрос. Что мы, как пастыри, должны делать? Конечно, вопрос настолько обширный, что все охватить и сказать «вот это, ну вот это и все». Никогда так не будет, а много сторон. Но некоторые, может быть, главные так мы отметим. Может быть, одним словом здесь оно сказано: «они будут пасти вас». Пасти. Вот, братья, что мы понимаем? Вот что значит пасти? Что входит в это дело или в это занятие? Пасти. Ну, и в Новом Завете слово говорит, что пасите Божие стадо, какое у вас. Пасите. Мы призваны пасти. Кормить, поить, охранять. А? Беседовать, проповедовать. Брат образно говорит, кормить, поить, охранять, заботиться, покоить. Стричь тоже надо. Стричь, да? Ну да. Ну, в целом, можно и так, братья. Ну, например, должна церковь иметь какую-то пользу, и вообще окружающие люди неверующим, которым мы светим, должна быть какая-то польза от каждого члена церкви или нет? Должна быть. Ну, конечно, здесь не стричь вроде бы, а чтобы сами они отдавали, что имеет на служение, это тоже правильно, к этому надо побуждать, к этому надо вести. У меня такое предложение, братья. Ну, знаете, мне даже и неудобно как-то полтора дня, можно так сказать, общение и основные все время мне. Ну, с той стороны, я вполне уверен, что вы и сами можете назидать друг друга. И... Но так братья усматривают, поскольку вроде вы уже тут назидали друг друга, еще будете, а я редко здесь. Но все равно хочется предложить. Давайте мы посмотрим 22-й псалом. Можно открыть его, и давайте вместе рассудим. Прочитаем его, и... можно будет делиться один за другим, что мы находим здесь в этом псалме, какое поучение для нашего пасторского служения, какие мысли, наставления здесь имеются. Но здесь всем нам известный псалом, многие знают его наизусть, но именно здесь пасторский псалом, можно так сказать. Псалом Давида. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам или к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих. умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождает меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Пожалуйста, кто хочет поделиться вот назиданием, которое мы можем извлечь из этого псалма, ну, в плане пастырского служения? Какое наставление нам? Угу. Пастырю должна быть близко всякая нужда овцы. Все, в чем нуждаются наши братья и сестры, мы во всем можем, и хорошо, когда мы принимаем участие. Какое еще, пожалуйста, братья? Пожалуйста. Пожалуйста, что? Угу. Сейчас он потом. Пожалуйста, брат. Я помню, когда мне предлагали служение, ну так, я понимал, что Господь дал на служение. А знаете, я очень сильно боялся. А боялся, ну так, почему боялся? Так есть некоторые мне мысли, так я думал всегда. А потом как-то беседовал с братьями, и брат прочитал. Такое место, вот первое слово, ой, 21-й текст, Господь, пастырь мой. А потом такую мысль сказал, что я ничем не буду нуждаться, то есть Господь будет вовремя давать мысли к проповедям. Если только при одном условии, если Господь будет пастырем в твоей жизни. И знаете, такой покой наступил на сердце, что если действительно Господь будет моим пастырем, то все будет впоследствии. А сейчас уже так и совершает служение. Я тогда, как назад, действительно Господь милость свою являет, и видишь, как благодать вот, наполняет сердце, вот мое личное. И я тогда, ну, со своей стороны, вот это слово Пожалуйста. Я думаю, что если в отношении постели 15 слова, да, то здесь ясно прослушивает, рассматривает хорошее свидетельство опасное. Итак, пожалуйста. Я в основном еще на 4 стих хотел бы обратить внимание. Если пойду и долиной смертной тени, то есть думаю, что у доброго пастыря должно всегда быть слово утешения, увещевания. И даже той душе, которая скоро перейдет в вечность. Угу. Пожалуйста, потом. Угу. И вот последовательность, смотрите, подкрепляет душу мою, а потом направляет меня на стези правды, а потом дальше уже и долиной смерть на тени может пойти. Сначала готовит для этого пути, потом уже направляет на этот путь. Пожалуйста, брат. Пожалуйста. Пожалуйста. Если я пойду долиной смертной тени, не боюсь, потому что ты со мной. Пастырь находится вместе со своей овечкой в долине смертной тени. Иногда бывает так, что какой-то верующий человек, брат, сестра, идут этой долиной, а пастырь может этой долиной не идти. А призывает, говорит, что так надо, так хорошо, так правильно. Вместе. Вместе. Павел пишет или говорит пресвитерам, когда собрал их, я 3 года был с вами, да? Пастырю надо пребывать с овцами. Вот как о Иакове, хорошем пастухе, говорится, что он сам о себе говорит, что я был со стадами день и ночь, и на стуже, и на жаре, везде он был с овцами. Вот это тоже нам наставление, братья. Так можно читать. Господь пастырь наш, мы ни в чем не будем нуждаться. Правильно? А? Ну, явно прочитал неправильно, да? Хотя мысль правильная. Ну, если... Но я этим что хотел, братья? Просто подчеркнуть то, что здесь Давид говорит о личном пастыре, не в общей, он не в общей массе. Их там 100 тысяч овец, и у них общий пастырь, который-то в целом о всем стаде заботится, но каждую овцу он, конечно, не может заметить. Господь пастырь мой. Ну и наша цель, братья, с одной стороны, конечно, увидеть нашего Господа, какой Он, но и взять для себя урок, какими должны быть мы. Вот члены церкви, они тоже должны вот иметь такое ну, как бы от нашего служения, что каждый из них, он имеет прямое отношение к нам, может подойти, поделиться, потому что мы пастыри каждой овцы в отдельности и всех вместе. Он покоит меня на злачных пажитях. Ну, вот эти злачные пажити, уже говорил брат, да, что, ну, жирные пажити, вот эти питательные пажити, вот об этих пажитях мы должны заботиться. Вот у меня бывает иногда тревога такая. В наших собраниях нередко вот в том или другом месте начинает преобладать и групповое пение, и стихотворение, декламации, и дети поучаствуют, подростки поучаствуют, а слово очень скудное. Я не в смысле осуждения, братья, но мы призваны как пастыри заботиться о злачных пажитях, чтобы питание было здоровым, было питательным, назидательным. Вот я как-то так наблюдал. В одном месте преобладало такое проповеди. Ну, вот в воскресенье утром, вот, братья и сестры, потом, знаете, вот иногда мне это кажется, ну, в таком возвышенном вроде настроении, как хорошо, такая погода, солнышко сегодня светит, мы могли вот здесь собраться. И вот в таком направлении и больше ничего существенного такого не говорится. Ну, хорошо, правильно, можно порадоваться и хорошей погоде, действительно, Бог ее дает, и все. Но если больше, глубже мы не идем, то это мало назидания от этого. Хотя мы и видим какую-то часть действий Господних. Вот хочется обратить внимание на первое послание Коринфянам. Вот там в 14 главе, помните, говорится, что заметят люди, когда мы пророчествуем. Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он пойдет ниц, поклонится Богу и скажет: «Истинно с вами Бог». Тайны сердца его обнаружатся. Знаете, мы должны глубже заходить, говорить о внутренних переживаниях людей, о том, что в тайне происходит у людей. Мы это знаем, потому что мы сами такие же люди. И Слово Божие нам открывает, и нам открывать вот эти внутренние переживания, вот это будет касаться, это будет иметь, ну, такое питательное уже направление. Он действительно тогда будет его касаться. Вот это стремится. Вот самарянка, она свидетельствует, что Христос сказал ей все, что она сделала. В тайну туда вошел, открыл, что было действительно вот в тайне ее жизни, не просто поверхностно. Вот это мы тоже должны призваны к этому. Вот Христос посмотрел на юношу. Видно, посмотрел не простым взглядом, а вовнутрь посмотрел, полюбил его и говорит ему: «Если хочешь быть совершенным, иди продай имение твое и раздай нищим». Он заглянул в глубину и открыл саму сущность, что мешает ему. Не всякому надо продавать имение, а вот ему надо. Потому что Христос увидел вот эту самую нужду в его сердце. Вот это, братья, злачные пажити, чтобы у нас. И мы об этом, ну, как-то ревновали, заботились и старались, чтобы вот такое питание было у нас питательное. Ну, и потом еще хотелось обратить внимание, вот он говорит: «Покоит меня на злачных пажитях». Ну, покоит, пришли овцы, пасти надо, кушать надо, а не покоиться. А пастыря нет. А? Пришли овцы, пастыря нет. Ну, Ну да, в данном случае-то есть, конечно. Знаете, вот мне кажется, что тут есть такая взаимосвязь. Он на злачных пажитях, это значит хорошее питание и покоит меня. Вот, ну, говорят иногда так, что-то мне ничего не лезет. Такие переживания, вот такие беды были сегодня, я не мог кушать. Вот расстроенный человек, у него питание не так идет. Настоящее питание, оно должно создаваться покой. В покое идет питание. Мы должны заботиться о том, чтобы был покой, спокойная обстановка в церкви, спокойная обстановка на собрании, чтобы души были расположены принимать то питание, которое будет раздаваться. Вот этот покой создавать мы тоже призваны. Я вот хотел прочитать два противоположных места. Одно из посланий Галатам, из 5 главы, 12 стих. «О, если бы удалены были возмущающие вас!» Где эти люди находятся? В церкви среди верующих. И чем они занимаются? Возмущают. Это в церкви. А? А вот другое свидетельство о Филимоне, тоже, ну, первая глава тут. «Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви Твоей, потому что Тобою, брат, успокоены сердца святых». Это противоположное, это хорошее, это нормальное. И вот так вот, знаете, возмущение, оно происходит, а как оно вредит? Вот все устраивается хорошо, Авессалом погиб, Давид возвращается, снова уже его воспринимает, даже начинает спорить, кто вперед, дом Давид, этот Иудин или Израиль, должен его. А тут находится Савей и кидает такую фразу в народ: «И возмутил, и все по домам Израиль, нет тебе части». Возмутил. Давид, как хороший пастырь, он сразу позаботился, увидел беду в этом, послал: давайте вот этот источник возмущения, его надо ликвидировать, чтобы не было вот этого возмущения. Очень мы должны быть внимательны к этому, братья, как пастыри, чтобы возмущенное, ну и успокаивать. Ну, еще одно место, это из пророка Исаии, 57 главы, 20-21. «А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывает ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». Вот эти, которые как море взволнованные, они что делают? Выбрасывают ил и грязь. Вот возмущающие, они всегда, ну чем возмутить? Там надо поднимать то, что, может быть, давно осело на дно, и хорошо, если там на дне оно и останется, и никто его оттуда не будет подымать. А они возмущают, подымают... Это грязь, ил, и вода мутная, никто не может успокоиться. Плохо. Вот для того, чтобы совершить какое-то злодеяние, надо возмущать. Первосвященники возмутили народ, требовать: Варавву освободи, Христа распни. Или побить камнями. Вот надо взять негодных людей с площади, которые станут возмущать. Возмущение нужно для злодеяния. И там, где возмущает, там злодеяние происходит. Возмущать не надо. И не надо допускать. И мы, как пастыри, должны бодрствовать. И просить у Господа, знаете, вот такую способность, подход, чтобы то, что возмущено, успокоить. Вот тобою, брат, успокоены сердца святых. Вот хорошее действие, вот правильное. Вот к этому мы и должны стремиться в своем служении. Мы призваны к этому, братья, чтобы так у нас происходило. Но и воды тихие. Ну, в одном книжке я читал и слышал свидетельство такое. Вот пастор, есть такая книга, там он свидетельствует, что овцы из бурного потока пить воду не могут и не станут. Им нужна тихая вода. Но это то же самое, чтобы создавать спокойную обстановку, тихую была, и вода текла, вот это, и поила. Вот утолять, кормить и утолять жажду. О какой жажде мы можем читать в Слове Божьем? Какая бывает жажда? Ну, духовная я имею в виду. А? Жажда правды, да? Жажда Слова Божия. Или псалмопевец говорит, как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе. Желает душа моя к Тебе, Боже, крепкому живому. Вот это жажда к Богу. Жажда правды. Жажда спасения. Вот это... И вот мы Словом Божьим, питанием должны вызывать вот эти здоровую жажду. Когда овца поест, у ней жажда появляется, надо напоить ее. Вот вызвать питанием, вызвать эту жажду, потом эту жажду утолить, братья. То есть что-то такое делать, говорить, чтобы направлять, вести к водам тихим, чтобы утолить вот эту жажду, которая возникает. Ну, это я немножко так сказал. Теперь продолжим, братья. Кто еще что заметил вот в этом псалме, на что хотелось бы обратить внимание? Да. И я вижу, что помню Господь многие дни. Вот результат. Да, очень возвышенный, хороший результат. Пребуду в доме Господнем. Вот к этому направлено служение пастырское, чтобы овцы пребывали в доме Господнем. Пожалуйста. Благость и милость да сопровождают меня. Я думаю, что очень хорошо, когда вот так вот пастырь такого направления добрый и милостивый. И когда овцы, они видят эту вот и доброту, и милость. Пожалуйста. Значит, вопрос водительства, братья. Водит меня к водам тихим, направляет меня на стези правды, это тоже очень объемный такой вопрос, вопрос водительства. Пастырь ведет своих овец. Это правильно и нормально. Как это к нам отнести, братья? Пожалуйста. Его направляют. И вот он то в одну сторону, то в другую сторону, тогда вот идет неправильное направление. А вот здесь как раз таки пастырь, имея видение откровения от Бога, он должен уметь направить овец на нужную пашу, с нужным водом. То есть вот здесь вот как раз и самая мудрость, которая имеется от Бога. Об исполнении Духа Святого. Да. Пожалуйста. И второе, знаете, моя мамочка научила этот салон, синичку, поставила на табуретку, взглянула много народа, и так, страх, панкер бывает. Так что пастырь, дальше никак, знаете, да? И больше мне ничего не надо. Да, стоял, стоял, достой пастыря, и мне больше ничего не надо. Да. Ну да, первый пример, он относится к вопросу, как совершать. Ну, это нам нормально, вполне нормально, мы можем и к этому вопросу. Он выводит овец своих и впереди идет. Вот у нас было такое там в Ташкенте общение по югу, в самое еще время, это где-то в конце 66-го года. Ну, я тогда был там уже на освобожденном труде, и братья тогда сидели, очень многие, вот после майских конференций, то есть это делегации. Ну, и приехал там один дедушка с бородой такой на это общение. Ну, там разговаривает вот так. Потом, когда стали отчитываться с мест, он говорит: «У меня овцы отбились от стада, надо направить к нам людей, чтобы загнать их снова». Да-да, загнать, как вот вы бы сказали. Он прямо вот этими словами и сказал: «Загнать в загон, помочь им». И вот тогда мне вот это впервые так дорого стало, вот это место. Он впереди идет, а овцы за ним идут. Я это тогда там привел. Ну, ладно, выделили я, еще два брата поехали туда наводить порядок. Так что получилось? Это один раз только у меня в жизни такое было. Они там уже успели разделиться, значит, разделение. Одни остались с ним, а другие ушли. Ну, он там по дороге разговаривает, на то я и пресвитер, чтобы меня слушались. Надо, чтобы члены церкви слушались пресвитера. Конечно, надо. Это правильно, без этого не будет хорошо. Но и пресвитер должен говорить то, чтобы действительно не согрешить, если его послушать. Ну, и он нас наставил, как нам надо делать, выслушать одну сторону, выслушать другую сторону, собрать вместе. Ну, мы так по его наставлению так и сделали. Выслушали одну сторону, выслушали другую сторону, собрали общее членское собрание, обсудили, рассудили, и очень дружно и та, и другая сторона отстранили его от служения. Серьезно? Вот единственное, вот он один, их ничего не разделяло другое. Просто одни имели страх оставить церковь и пресвитера, а другие решились уйти. А так все дружно были, действительно. Это очень печальное положение, братья, конечно. Печальное положение, но так было. И знаете еще, как вот это... Ну, я скажу, что скажете, ну, разве можно так? У них давно уже по его причине не было вечери. Ну, и они, когда вот это все решили там, говорят мне, ну, надо вечерю совершить. Вот у нас давно уже не было, а вечером собрание. Ну, а как вот мы такое дело? Ничего, у нас все спокойно, мы никаких расстройств, ничего. Ну, я его спрашиваю, вы будете участвовать в вечере? Но его отстранили от пресвитерства и от слова отстранили его. Буду участвовать. Ну, тогда ладно. Поехали за вином, поехали за хлебом, совершили вечерю, все участвовали, избрали, ну, до этого еще, избрали другого ответственного. И там пошло служение, и он остался в стороне. Я потом еще приезжал, он говорил, вот ты со мной не по слову поступил. Там, что не по слову? А вот написано, не заграждай рта у вала молотящего, а ты мне рот заткрыл, что я не могу проповедовать, значит. Ну вот, ну, да. Вот, братья, серьезно это, действительно... Надо, чтобы пастор шел впереди, а овцы за ним шли. Это власть не угнетающая, а увлекающая. Пресвитер должен иметь власть. Что за служитель, если он не имеет никакого влияния на паству? Он должен иметь влияние. Но влияние увлекающее. Вот идет впереди, там, как этот пастушок, там дудит на чем-то, да, и следом идут за ним, и все понимают это, и так и в нашей церкви. Вот это нормально, вот это правильно. Когда любят пастора своего, идут, он в авторитете у них, это нормально. А если загонять, то, конечно, оно ненормально, если загонять. Вот еще, братья, ради имени своего. Это говорит о том, ради чего делается то или другое. Очень самое, я вот так вот понимаю, что самая сильная побудительная причина или основание, побуждающее к доброму, это ради Господа. Ради Господа. Если мы делаем ради своей славы, беда. Если делаем ради того, чтобы наша община не хуже выглядела, чем соседская. Ну, может быть, это и не так осудительно, но не то основание. Это не так хорошо. Если мы, ну, например, иногда так говорят, ну, скажем, в общине говорят, телевизор нельзя. Почему нельзя? Братья не велят. Если... Ради братьев, ради того, что вот так принято братьями, не сильная причина. Хотя, братья, если здоровое мнение предлагает, конечно, надо и послушаться этого, и принять ее. Но самое сильное – это когда ради имени Господа, ради славы Господа мы делаем, ради того, чтобы действительно... угодить Господу и быть людьми по сердцу Божьему. Вот ради этого это самая сильная побудительная причина. Поэтому вот здесь он говорит, что пастор добрый, и он это делает все, направляет меня на стези правды ради имени своего. Это к крепко, устойчиво и всегда будет правильно. Пожалуйста. Это обращение как бы пастырь. То есть пастырь приготовил эту трапезу для Давида. Ну, открывает он, что пастырь сделал для него. Ну, может быть, тут разные применения. Ну, вот мы слышали, что о регистрации, о прошлом истории. И вот, что вы сейчас съест, да что вы с луны свалились, что ли, в наше время? Да тут враги, смотри, что задумали, а мы съест. Кто может на это надеяться? Не враг мешает нам. У нас враг врагом, он остается, и он даже видит это не где-нибудь в тайном углу мы это сделали, а открыто на виду у врага, надеясь на пастора нашего, мы от него получали, он трапезу нам умастил голову елеем, и все, что, в чем мы нуждались, и враги ничем не могли воспрепятствовать этому. Вот действия пастора, они... Вот в отношении овцы своей, они не зависят от посторонних. Он это будет делать, хоть враг видит, хоть не видит, он будет делать то, что, в чем нуждается овцы. Тут приводился пример, что когда особо тяжелое было положение, Геннадий Константинович сказал, что это их как предсмертная конвульсия. Угу. То есть этим самым, вот, ввиду врагов, а он, да, или умастил елеем, смягчил голову, да, чтобы не горячее было. Михаил Иванович Форев рассказывал, но это, наверное, братья тех фронтовых времен помнят, служители. Ну, приходит милиция, идет собрание, приходит милиция. Что делать пресвитер? Или кто должен вот в этот момент что-то говорить народу или властям? Сказать им, не мешайте, и продолжать служение. Он рассказывает, говорит, ну, был он на одном общении, или он на нескольких общениях. Говорит, ну, смотрю, все как-то в смущении. У самого, говорит, коленки дрожат. А что делать? Все молчат. Ну, говорит, нужно мне. Выхожу, говорю, братья и сестры, не бойтесь, с нами Господь, с ними мышца плотская, с нами Его рука. Говорит, у самого страх исчезает. Народ Божий ободряется. Ну, в Ветхом Завете что же есть? Говорит, когда Израиль выйдешь на войну, и будет народа, ну, неприятеля много, священник должен выйти и говорить, не бойся, Израиль, а у священника, что не из другого теста слеплен. Угу. А должен выходить и ободрять народ. Это его дело. Вот так вот в трудные времена, когда народ Божий, ну, будет нуждаться в ободрении, именно первое слово ободрения должен сказать пастырь. Ну, хорошо, помолимся, закончим.